Дождалась, пока все покинут здание школы, полистала записную телефонную книжку и набрала номер. Это был телефон Розы Марковны Мирской. «Здравствуйте, Роза Марковна», — произнесла Мира Борисовна в трубку, когда на том конце ответил знакомый женский голос. «Это Мира Шварц. Не забыли меня?» «Здравствуйте, Мира». Вежливо, но без восторга в голосе ответила Мирская. «Давно мы вас не слыхали». «Да уж давненько, 15 лет без малого», — растягивая слова, проговорила Шварц, думая, как лучше задать вопрос, тот, с которого позвонила. Пауза слегка затянулась, но ее прервала Мирская. «А у нас радость, Мира. Семен Львович недавно вернулся, полностью реабилитирован. Вы ведь, очевидно, по этому поводу звоните». Шварц, не зная об этом, само собой замялась. «Не только, Роза Марковна. Я хотела вот еще... Что спросить у вас? Скажите, а история с врачами, ну, я имею в виду известный процесс 2-летней давности, она затронула вашего соседа, доктора Клеонского? Я объясню, почему меня именно интересует. Дело в том, что...» Дальше она еще не решила, что скажет, но этого и не понадобилось, потому что Роза Марковна деликатно прервала ее и ответила. «Да, он был арестован, как и многие другие. Но все сотрудники клиники, как один, выступили в его защиту, они подписали петицию о невиновности Самуила Израилевича, потом к ним присоединились родители вылеченных детей, а потом сотни людей. И все подписались, а некоторые еще дописали отдельно, что, мол, тогда и нас арестуйте вместе с Клеонским, потому что в этом случае мы получаем своими же детям враги». «И что?» — с волнением в голосе спросила Мира Борисовна. «Его выпустили». Отзывалась из трубки Розы Мирской. «Еще до суда. Работает на прежнем месте. Детей спасает». «Спасибо, Роза Марковна», — медленно выговорил Шварц. «Я поняла. Извините, что побеспокоила. И привет Семену Львовичу». «Не за что», — отвечала Мирская. «До свидания», — положила трубку. Мира Борисовна еще немножко посидела, глядя в одну точку. На душе было скверно. Из школы уходила последняя, чтобы никого не видеть. И не слышите. Тут еще звонок днем от Юлии. Какая-то женщина из деревни, как все это не кстати, даже не успела отказать. Он трубку бросил. Сын называется. Не звонит, не звонит, не заявляет, сразу что деньгами перебиться. Не самой же звонить ему, раз он мать ни во что не ставит. Потом здрасте, приехали, бабку на постой примите, чужую. Думала про все это, пока добиралась домой на метро. Зайдя в квартиру, чувствовал себя совершенно разбитый. Давала покоя мысль о том, что она скажет Севе и его матери. 2 года ничего о них не знала. Не звонила, не интересовалась. Не могла простить такого предательства отцу их семейству. Было ощущение, что вместе со всем народом предали ее, но только много сильнее и страшнее, чем остальных. Порой ей вспоминались руки и лживые глаза Льва Семеновича, принимавшую ее дитя, сморщенного черноволосого Юлика, краснолицего орущего, позднее его же склонившегося над ее чревом, когда производил строго запрещенной властью чистку ее материнского нутра. «Вечер добрый, хозяюшка!» — услышала она и подняла глаза. Перед ней стояла деревенская вида тетка в платочке, перехваченном узелком под подбородком, толстой не по лету вязаной кофте и широкой мешкообразной холщовой юбки, из которой выглядывали обрезанные выше щиколотку валенки. Вид у нее был смиренный, немного тревожный. — Это вы? — сухо спросила Мира Борисовна. — Вас Юлий привез? — так кивнула. — Сынок, сыночек ваш привез, поселил, пока они там строить да ломать будут на постой. Мира Борисовна неопределенно повела головой. Вступать в лишний не по делу разговор не было желания. Но демонстрировать неприязнь к незнакомому человеку и резкое отчуждение по отношению к нему тоже было неправильно. Это она, к сожалению, не могла не принять внимания. «Ужинали?» — раздеваясь, спросила Мира Борисовна через плечо. «Нашли что-нибудь? Там гречневая каша оставалась вчерашнего вечера и молоко, кажется». Росковья улыбнулась хорошо и застенчиво, так улыбнулась, что Мире Борисовне не было неприятно, что само по себе было странным. Она это отметила про себя, а бабка прояснила счет молока. «У меня-то молочко свое домашнее от коровки. Ваш Юльки схватил сюда со мной. Будете?» Слушать эту речь Мире Борисовне было смешно и немного дико, но она постаралась пересилить себя и не отвечать односложными фразами. В конце концов, бабка-то при чем? Она что, виновата, что директору школы Шварц нечего сказать невинно пострадавшим Штерингасом? Или в том, что она, Мира Шварц, сама была идиоткой, подлой сволочь, когда поверила, что Семен Львович предатель и убийца? Или в том, что карательные органы допустили на этот раз роковую и непростительную ошибку? И что осуждены и уничтожены, как теперь окончательно ясно, сотни советских врачей, непричастных к какой-либо преступной деятельности? И что она, Мира Шварц, не понимает теперь, отчего так дрожит под ногами земля, и куда, медленно просачиваясь наружу, утекает ее вера в справедливости, равноправие всех людей, независимо от национальности и веры. Мира Борисовна прошла в комнату. Бабка зашаркала вслед за ней. Мира остановилась, спросила: «Вы ведь Прасковья, кажется?» Так кивнула: «Прасковья звать, Прасковья. А по отчеству? А я-то зачем? Мне нравится, можем Парашей звать, Альпашей. Отчество я уж забыл давно, Традиас не звали так никто». Неожиданно для себя самой хозяйка квартиры задала странные вопросы, даже не очень поняла, зачем. «А вы в Бога верите, Параша?» «Обязательно!» С готовностью и недоумением пожала плечами Прасковья. «Как же без него-то? Без Бога ничего не бывает. Молочка не будет, и покоса, и дождя, и урожаю, и дитё не родится хорошее, да здоровенькое, он как Юльки ваши. Вот ж хороший мужчина какой, веселый такой, умный, и Гвидон такой, тоже хороший. Они оба хорошие, я их обоев люблю, как родных, и девок обоев, хоть не наши, не русские». Мира Борисовна, направившись была на кухню, резко затормозила и уставилась на Парашу. «Какие девки, я извиняюсь, они что, туда к вам на дачу женщин возят?» «Ну, а как же?» — удивилась Параша. «Женами ездят. С приискай, да, как ее?» «Ваш-то, свои, стрижки, умные, славные, вежливые, говорить, Параша, будьте ваши любезны, или шо, не могли бы вам чего надать?» Как-то вот так говорить, с уважением. Переварив услышанное, Мира Борисовна стряхнула себя от спинения. «С какими женами, Параша? Мой сын не женат, и, насколько мне известно, его друг тоже холост». Та смутилась, догадавшись, что сболтнула что-то лишнее, но решила держаться до конца, отстаивая правду. «Не, они им жены. Спят вместе, ходят везде тоже. Чуть не с одной тарелки едят. Я-то не девки, я-то жены ихние. Хоть и не русские обои. И сестры еще на одно лицо, как два воробушка». «Не русские? А какие? Какой национальности?» Вера Борисовна уже совсем плохо стала понимать, что происходит, но между тем не могла отделаться от ощущения, что эта пожилая женщина говорит правду, и от этого ей становилось все больше не по себе. Слишком много жутких новостей обрушилось на нее за сегодняшний день. «Такой это, Аглицкой какой еще? Одна хорошо разговаривает, как мы с вами, а другая, ваша, которая Юлькина, похожая малек, но тоже все говорит и все понимает». Мила Борисовна донесла себя до ближайшего стула и присела. Оставшихся сил хватило на последний вопрос. «И где они сейчас, жены эти, там, с ними?» Прасковья удивилась вопросу. «Так уехали же они. В прошлом годе, до осени еще. Домой к себе полетели, в Англию в свою, а к лету обратно вернуться. Такой разговор был. Сказали, жди нас, Параша, и улетели. Обои, а Ира со мной так живет, ждет их». Мира Борисовна устало посмотрела на старуху. Безнадежной тоской в глазах. «А это кто еще?» «Какой Ирод?» Та удивилась. «Так ваш Ирод, Юлькин, собака его». Мира Борисовна с трудом поднялась. «Хорошо, Параша, вы идите, укладывайтесь, а я в ванную тоже лягу. Устала я сегодня очень, извините. А молочка принесть тепленьким?» Мира покачала головой. «Не принесть. Завтра. Все завтра. Спокойной ночи, Параша».